Ученый и гражданин. Кизеветтер Александр Александрович. Родился 10-22 по новому стилю августа 1866 года, Петербург. Умер 9 января 1933 года, Прага, Чехословакия. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Московский историк Маргарита Вандалковская в американском сборнике статей «Историография имперской России», опубликованном в 1990 году, пишет: «Имя Кизеветтера было забыто советской историографией». Почему забыто? Почему вдруг сейчас вспомнили имя Кизеветтера? Да и хотели ли помнить Кизеветтера и другие имена сами советские историки? Ведь Кизеветтер – член Царской академии наук, член Союза освобождения Струве, член ЦК кадетской партии Милюкова, участник многочисленных белогвардейских заговоров против советской власти, высланный в 1922 году за границу. Был такой просто историк, школьный учитель в Ленинграде Федор Перчинок, 1931-1993 годы жизни, который не только не забыл, но и активно изучал, по крупицам собирал сведения о всех забытых советской историографией ученых, членах Академии наук. Он один сделал то, что под силу только коллективу профессионалов. Впрочем, дело здесь как раз в той сути, о которой говорил Шиллер. Что же удалось узнать Перчинку о Кизеветтере? В посмертно опубликованной работе Перчинка «К истории Академии наук. Снова имена и судьбы. Список репрессивных членов Академии наук» читаем. Кизеветтер Александр Александрович, 1866-1933 годы жизни, историк России. Член-корреспондент Российской Академии Наук с 29 декабря 1917 года. Член ЦК Конституционно-демократической партии в 1906-1917 годах. Преподавал в Московском университете 1897-1911, 1917-1922. Преследуемый за политическую деятельность, смог стать ординарным профессором лишь в 1917-м. Арестован у себя дома в Москве вместе с женой и обеими дочерьми. 29 сентября 1918-го. Неделю провел на Лубянке, перевезен в Бутырскую тюрьму. На некоторое время помещен в тюремную больницу, потом возвращен в прежнюю камеру. Незадолго до освобождения зачислен в политические заложники и подлежал переводу в концентрационный лагерь. Во время заключения читал сокамерникам лекции по русской истории, перевел с французского книгу по истории России, не напечатано. О его освобождении и взятии на поруки ходатайствовали Совет старост 2 МГУ, указавший, что Кизеветтер страдает склерозом и диабетом, труппа Малого театра, швейцары университета имени Шанявского, Д.Б. Рязанов. Накануне освобождения Кизеветтера жена его, выпущенная раньше, говорила по телефону с М.Н. Покровским, и он сказал, чтобы она успокоилась на мысли, что все хлопоты напрасны, что не выпустят. Неожиданно освобожден в первый день старого Нового года, 14 января 1919-го. Осенью 1919-го или в конце августа арестован в Москве на квартире Д.М. Петрушевского по делу Национального центра. В числе захваченных вместе с ним историки Петрушевский и М.М. Богословский, а также жена Кизеветтера. Несколько дней находился на Лубянке в особом отделе ВЧК. Переведен в Бутырки, где успел прочесть товарищам по камере курсик по истории смутного времени. пробыл под стражей более 2 недель. В 1919 по 1922 служил в главархиве. В 1921 арестован в Иваново-Вознесенске, куда выезжал для чтения лекций. Припровожден под стражей в Москву, просидел около месяца. С июня 1922 зав. Центральным архивом ВСНХ. В августе, предположительно 1922, подвергнут домашнему аресту, во время которого, предположительно 16 сентября, ему предъявлено решение о высылке его за границу. Выехал из Петрограда 28 сентября 1922. За свою жизнь Кизеветтер написал очень и очень много. В эмиграции написал мемуары «На рубеже 2 столетий» и «Исторический очерк Московского университета». Некролог на смерть Кизеветтера подписал Милюков. Имя Кизеветтера было хорошо известно и в царской России, и в русском зарубежье. В 1985 году в СССР началась перестройка. Постепенно были ликвидированы спецхраны в библиотеках, имя Кизеветтера и других разрешили вспомнить. Марк Вишняк, имя которого тоже вспомнили, писал о Кизеветтере. «Москвичи моего поколения с отроческих лет были наслышаны о Кизеветтере как занимательном преподавателе и отличном лекторе. Учителем в гимназических классах Лазаревского института восточных языков, профессором Московского университета, а потом университета Шанявского в Москве и Карлова университета в Праге, депутатом Второй Государственной Думы, докладчиком или оппонентом на политическом собрании, за торжественным банкетным столом или на столе в ресторане «Яр» в день празднования московскими профессорами и студентами Татьянина дня, всегда его речь выделялась стройностью и ладом, часто остроумием и юмором. Я увидел его впервые на университетской кафедре в Москве, где приват-доцентом он читал курс лекций о реформе 1851 года в громадном зале, заполненном филологами, историками и юристами. Прямой, в черном сюртуке, с прославленной бородой Черномора и неустойчивым пенсне на черном шнурке, Кизеветтер казался стройным, представительным и несколько чопорным. Когда же сходил с кафедры, он точно терял в росте и выигрывал в обыденности. Читал он, вернее, говорил, необычайно просто, свободно и выразительно, не избегая образов и стилизованных характеристик, но без нарочитых красот. Встречал я Александра Александровича несколько раз и у него на дому, в семейной обстановке, где дружил с его падчерицей Наташей Кудрявцевой. Здесь Кизеветтер был веселым острословом и пересмешником, выдумщиком всяких игр и участником в них, импровизатором эпиграмм и пародий. Помню, как он свою фамилию немецкого корня расшифровывал «Кизеветтер, держи нос по ветру». СР Марк Вишняк был редактором ведущего толстого журнала русской эмиграции «Современные записки», Париж. Сразу после высылки из Советской России Кизеветтер стал сотрудничать с журналом, публиковал там исторические, литературные и политические статьи, рецензии на книги по русской истории как эмигрантских, так и советских авторов. По числу рецензий он занял в журнале первое место. Некрологи на смерть М.М. Богословского и А.Е. Преснякова и так далее. Публикации Кизеветтера разбросаны и по другим русским журналам и газетам. В рижской газете «Сегодня» он опубликовал некрологи на смерть историка Д.Н. Егорова, Д.И. Багалея и его статья «Кончина историка С.Ф. Платонова» была опубликована в «Сегодня» 18 января 1933 года. Кизеветтер умер 9 января 1933 года, Платонов 10 января 1933 года. Умерли они почти одновременно, но слухи о смерти Платонова ходили давно. Вот Кизаветтер и написал некролог, который был опубликован в Риге, когда и Платонова, и его самого не стало. Эмигрантская Россия никогда не забывала Кизаветтера и других. В 1974 году в мемуарной серии под редакцией профессора Колумбийского университета Марка Раева было издано репринтное издание воспоминаний Кизаветтера, впервые опубликованных в 1929 году в Праге. Примечание. Марк Раев родился в 1923 году в Москве и был учеником Карповича в Гарварде. Конец примечания. Доведены мемуары до 2014 года. По сути, это последняя крупная работа историка. Предисловие к ней написал профессор из Университета Нью-Мексико Ричард Роббик, назвавший его А.А. Кизаветтер, ученый и гражданин. Профессор писал: «Вероятно, наиболее трагичным фактом предреволюционной России был тот, что нация существовала без граждан. Только к концу XIX века группа людей увидела возможность и значимость гражданских действий и вступила в борьбу за гражданские права. Мемуары Кизаветтера – это не только отчет о его персональных усилиях, это больше. Это история борьбы поколения за гражданственность». Предки Александра Кизаветтера были родом из Тюрингии. Дед музыкант, переселился в Россию, отец заведовал архивом главного штаба, мать, урожденная Турчининова, дочь преподавателя истории. Детство Кизаветтера прошло в Оренбурге. Там он и прочитал знаменитую «Боярскую думу» Ключевского и решил учиться только у него. В 1884 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета и стал любимым учеником Ключевского. Ключевский и оставил в 1888 году Кизаветтера при кафедре русской истории для подготовки к профессуре. Студенты в университете делились в то время на три категории – на политиков, на будущих обывателей, на будущих ученых. Хотя Кизаветтер примыкал к последней группе, у него выработались четкие конституционалистские убеждения. Не зря ведь слушал лекции Виноградова, Милюкова, С.Ф. Фортунатова, энтузиаста политической свободы и других свободомыслящих профессоров. Поэтому решил сосредоточить свои исследовательские усилия на выяснение корней гражданских свобод в России. Время в России в то время было смутное. В 1889 году умер Салтыков-Щедрин, перед смертью напомнивший забытые слова, что кроме слов «нажива» и «благополучие» есть слова «отечество» и «человечество». И не надо глумиться над идеалами освободительной эпохи. Летом 1894 года Кизаветтер женился на вдове своего друга, историка А.А. Кудрявцева. От первого брака у нее уже был сын Всеволод и дочь Наташа. Это за ней потом ухаживал Марк Вишняк. В дальнейшем у Кизаветтеров родилась дочь Екатерина. Сыграв свадьбу, Кизаветтер приступил к работе в архивах. Сам 9 лет сидел ежедневно с 5 до 15 часов, сделав гору выписок. В 1898 году, в возрасте 32 лет, Кизаветтер стал, наконец, приват-доцентом Московского университета и читал там различные курсы по темам русской истории. В 37 лет Кизаветтер выпустил свою первую книгу «Посадская община в России XVIII столетия» и защитил ее в качестве магистерской диссертации. Шел уже 1903 год, разбуженная голодом 1891 года, Россия просыпалась. В начале 1900-х, сначала в Штутгарте, потом в Париже, издавался и нелегально переправлялся в Россию журнал «Освобождение». Вокруг журнала сложился «Союз освобождения», ставший в 1905 году ядром легальной конституционно-демократической партии. Редактировал журнал «Струве», о котором Солженицын написал в марте 17-го. «Главный редактор незабываемого освобождения, беспощадный грозный эмигрант герценовского размаха, штутгартский рыцарь». В самой России после убийства Егором Сазоновым министра внутренних дел Плеве в июле 1904 года наступила политическая весна. В Петербурге, Москве, провинциальных городах проходят банкеты, на которых звучат призывы к свободе и никого не сажают. Лето 1905 года Кизоветтер проводил в Тариоках. Каждое утро ездил в Петербург в архивы, собирал материалы к диссертации «Городовое положение Екатерины II 1785 года». Весна быстро превращалась в горячее лето, закончившееся декабрьским вооруженным восстанием в Москве и его подавлением. Диссертацию Кизоветтер отставил в сторону. «Россия быстро идет к свободе, надо участвовать». 17 октября в доме князя Долгорукова проходил организационный съезд Конституционно-демократической партии. Заседание вел М.М. Винавер. Вечером появился журналист «Русских ведомостей» И.А. Петровский. Подал Винаверу газетную гранку. Тот взглянул, побледнел, прервал оратора и прочел «Манифест о даровании свобод». Лозунг лидера созданной партии остался тот же. «Ничего не изменилось, война продолжается». В ней на стороне кадетов тайно участвует даже Ключевский. Кизоветтер же стал одним из руководителей Московского губернского комитета партии. На втором съезде в январе 1906 года его избрали в ЦК. В те же дни он фактически ежедневно выступал на митингах в пользу партии, а в 1905 году стал членом редколлегии «Русских ведомостей», и его статьи в этой ведущей либеральной газете печатались вплоть до 1918 года, пока большевики не уничтожили всю независимую печать. 16 июня 1906 года «Русские ведомости» напечатали список будущих министров из общественных деятелей. 18 июля 1906 года в Тереоках выстрелом из-за угла был убит депутат Первой Государственной Думы, кадет, профессор-экономист Михаил Герценштейн. Следователи уже добрались до заказчиков, но сверху дело свернули. 16 марта 1907 года был из-за угла убит еще один депутат Государственной Думы, кадет, коллега Кизоветтера по «Русским ведомостям» Григорий Иоллос. Кизоветтер вспоминал: «Судебный следователь показал мне отобранную у убийцы Иоллоса книжку, где рядом с адресом Иоллоса был написан карандашом «Мой адрес». Сам Кизоветтер стал депутатом Второй Государственной Думы от Москвы по кадетскому списку. После 1907 года, когда митинги, политические дискуссии схлынули, он завершил свою докторскую диссертацию, опубликовал ее и в 1909 году стал доктором. Его истинным призванием была наука. Политикой занимался из чувства гражданского долга. В своей докторской диссертации Кизоветтер, как пишет М. Вандалковская, выступил против общепринятой тогда схемы, подкрепленной трудами В.А. Бельбасова, А.Г. Брикнера и отчасти Милюкова о том, что Екатерина II, под влиянием идей века просвещения, цель своей политической программы видела в уравнении сословий, уничтожении деспотизма и крепостного права, и лишь во второй период своей деятельности стала истинно дворянской царицей. В противовес этому Кизеветтер утверждал, что Екатерина с самого начала своего правления защищала интересы дворянства и никогда не помышляла об отмене крепостного права. Восприятие идеологии просвещенного абсолютизма не противоречило самодержавно-дворянской направленности ее политики. Магистерская и докторская диссертации, собственно, и являются главными научными трудами Кизеветтера. Обе они посвящены XVIII веку. Обе были нацелены на широкую публику и, что для нас важно, обе имели дело с проблемой гражданских свобод. В 1911 году Кизеветтер был в составе большой группы ученых, покинувших Московский университет. Преподавание русской истории продолжил в Народном университете имени А. Шанявского и в Коммерческом институте. Основанный на деньги Шанявского, этот институт был аналогом психоневрологического института, основанного на деньги В. Бехтерева в Петербурге. Во главе института стоял Н.В. Давыдов, друг Льва Николаевича Толстого, судья, много лет бывший председателем Московского окружного суда. Как пишет Кизеветтер, в институте Шанявского октябристы, кадеты, эсеры, социал-демократы действовали спаянно и дружно. И, можно сказать без преувеличения, что звание шанявца служило по всему лицу русской земли отличной рекомендацией для человека. Большевики уничтожили и этот институт, организовав в его прекрасном здании, построенном на счет городских властей Москвы, на Миусской площади, университет имени Свердлова. В 1912 году Кизеветтер опубликовал сборник своих историко-публицистических работ «Исторические очерки». В 1916 году издал еще один сборник «Исторические отклики». Кизеветтер идеализировал деятельность Александра I, Николая I и особенно Александра II, считал реформы 1860-х годов плодом взаимодействия царя и общества. Уже после краха России был издан еще один сборник статей «Исторические силуэты», Берлин, 1931 год. С предвоенных лет Кизеветтер участвовал в получившем тогда широкое распространение кооперативном движении, был членом Совета общества «Кооперация», участвовал в создании кооперативных курсов при Университете Шанявского. Впоследствии на их основе был создан кооперативный институт во главе с Сергеем Прокоповичем. Помимо научных и публицистических трудов Кизеветтер писал и популярные книжки. По заказу Московского купеческого общества была написана «Гильдия московского дворянства», 1915 год, «На злобу дня», «Местное самоуправление в России» и «П.Н. Милюков», обе, 1917 год. В 1919 году в Вологде он опубликовал один из первых очерков по истории Севера, как сказал С.Ф. Платонов в 1928 году в Берлине, построенных на новом материале. «Русский Север. Роль северного края Европейской России в истории русского государства» и так далее. Февральскую революцию Кизеветтер принял восторженно и в марте 1917-го вернулся в Московский университет. В декабре его избрали членом-корреспондентом Академии наук. Известно, что после завершения докторской диссертации Кизеветтер задумал новый грандиозный труд. Милюков в своем некрологе на смерть Кизеветтера цитировал его слова: закончив свои долголетние работы по истории городского самоуправления в России в XVIII столетии, я принялся за новые архивные разыскания, поставив себе обширную задачу изучить служебное и экономическое положение гостей московского государства, верхнего слоя представителей торгового капитала в XVI-XVII веках. Эта работа занимала меня в течение всех последующих лет до моего изгнания из России. Я собрал громадный и интереснейший архивный материал и уже готовился приступить к его разработке, но революционные события смяли и развеяли мои научные планы. Удастся ли их когда-либо выполнить? Бог весть. Не удалось. Никогда. Впрочем, в 1918-22 годах вопрос стоял уже не о научных планах. Милюков писал в «Некрологе»: «В нетопленной аудитории среди хаоса постоянно меняющихся советских программ Кизоветтер старался поддержать преподавание на прежней высоте, предупреждая желавших специализироваться на русской истории, что это все равно, что в монашество постричься». Решившимися на это он руководил, не жалея времени, входя во все подробности их подготовительной работы. Преподавать Кизоветтеру запретили в 1919-м. Он стал работать в главархиве, а 16 августа 1922 года был арестован. Осенью 1922-го, как и многих других общественных деятелей, историков, философов, писателей антисоветского толка, Кизоветтера выслали из Советской России. Он осел в Праге, преподавал на философском факультете Карлова университета, русском юридическом факультете, был сотрудником Славянского института, председателем Русского исторического общества. Оставался таким же, каким был в Москве, как его описал Марк Вишняк, общительным, веселым, всегда в центре общественной эмигрантской жизни. Но жизнь брала свое. В 1924 году умерла жена, в 1931 году падчерица Наташа Кудрявцева. Он и сам умер, в общем-то, молодым. Ему было всего 67 лет. Библиографию его работ составил зять Кизоветтера, историк Е. Максимович. Только за эмигрантский период их насчиталось около 200. Среди наиболее важных Вернадский называет «Иван Пересветов» собрание статей, посвященных Струве, Прага, 1925. «Первое пятилетие правления Екатерины II» сборник статей, посвященных Милюкову, Прага, 1929. Исторические очерки по истории московского государства в 15-16 столетиях, по истории России в 18 столетии и по истории царствования Александра I. Добавим в этот список еще, что Кизоветтер был редактором воспоминаний знаменитого земского лидера, организатора и председателя Союза освобождения, председателя кадетской партии 1909-1915 годы Ивана Петрункевича. Мемуары были опубликованы в 1934 году, когда ни автора, ни редактора уже не было в живых. Как и Максима Ковалевского, мы ценим Александра Кизоветтера не за его ученые труды, а за его суть ученого и гражданина. Как писал Ричард Робинс, «В любом случае, в течение короткого времени настоящие граждане существовали в России. Это трагедия России и мира, что количество этих граждан было так мало, и что они имели так мало времени для борьбы за лучшее будущее для их страны». Литература. «In Memoriam» — исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченка. Москва, Санкт-Петербург, 1995. «Вишняк М. Современные записки. Воспоминания редактора. Санкт-Петербург, 1993 год». Вандалковская МГ, Кизеветтер Александр Александрович, «Историки России», «Биографии», Москва, 2001. Милюков П.Н., «Очерки истории, исторической науки», Москва, 2002 год. Вернадский Г., «Русская историография», Москва, 1998. Макаров В.Г., «Власть ваша, а правда наша», к 80-летию высылки интеллигенции из Советской России, «Вопросы философии», 2002 год, номер 10.